За стеклом книжного шкафа четким рядком стояли книги по истории, как новые, с лоснящимися корешками, так и старенькие, с корешками настолько затертыми, что невозможно было прочесть название. На нижней полке в ряд стояло несколько альбомов темного цвета. Что-то шевельнулось во мне, когда я смотрела на смутно знакомые очертания. В углу, огороженном книжным шкафом, стоял компьютерный стол с необходимой оргтехникой, а рядом огромная полка для дисков, наполовину заполненная. Диски аккуратно подписаны и рассортированы в определенном порядке. Издалека я заметила разноцветные наклейки и флажки, прикрепленные к самой полке. «А это...» Евгения Ильинична проследила за моим взглядом и объяснила. «Петя много времени посвящал изучению истории. Если его интересовал какой-нибудь вопрос, он отыскивал все, что было на эту тему, в самых невероятных источниках. Изучал, и когда приходил к чему-то стройному и определенному, тогда записывал полученный ответ». Я кивнула, подтверждая необходимость этой информации, и она продолжила. Петр Иванович, по словам его жены, проделал титанический труд, и наверняка эти работы не один раз могли сделать ему большое имя. Но для него это было просто страстной любовью и семейной традицией. Началось все с того, что прадед Петра Ивановича всерьез увлекся историей, и помимо того, что проводил всяческие исследования, он еще и вел своеобразный дневник, где описывал происходящие в стране изменения, свои впечатления от них, а также мнения знаменитых современников, конспектировал их высказывания и работы. Вслед за прадедом этим же увлекся дед, потом отец, а потом и до Петра Ивановича очередь дошла. На старости лет Петр Иванович купил и освоил компьютер, как только понял его удобность. Всю жизнь он занимался тем, что переводил на современный русский все накопленные его семьей знания, а потом стал переносить их на цифровые носители. При всей своей занятости он успевал преподавать в школе, причем так, что очень много его учеников пошли по его стопам. Петр Иванович умел рассказывать, умел заинтересовать своим предметом, тем, что сам так сильно любил. Ребята приходили к нему домой. Школьники за тем, чтобы послушать о чем-нибудь, чего нет в программе. Студенты, чтобы помог с работами и дипломами. А те, кто уже и сами чего-то достигли, приходили просто поспорить или обсудить какое-нибудь новое открытие. Евгения Ильинична показала старые семейные альбомы. В самых первых вместо фото были маленькие рукописные портреты. Естественно, что настолько пристрастные к истории люди скрупулезно записывали историю собственной семьи. Тут же было приведено генеалогическое дерево, включающее в описание 10 поколений. Кусковы жили достаточно богато, денег хватало на то, чтобы мужчины могли заниматься любимым делом. Бытовало мнение, что займись прадед чем-нибудь более прибыльным, чем история, с тем же рвением, с той же отдачей Кусковы жили бы лучше. Он и меня этим покорил. Нет, не любовью к былому и прошедшему, как он говаривал. Он покорил своей страстностью, тем, с каким чувством он говорил, с каким захлебывающимся придыханием. Самые заурядные вещи могли, как по волшебству, стать настолько интригующими и интересными, стоило ему только заговорить о них, что можно было заслушаться с открытым ртом. Он даже об огурцах мог говорить так, что заслушаешься. На прощании с ним было очень много народу. Все его ученики пришли с ним попрощаться. Это был удар для всех. Петр Иванович бросил работу в школе только тогда, когда не смог самостоятельно передвигаться, за 3 месяца до смерти, и аргументировал свой уход тем, что занимает место какого-то молодого и полного сил учителя. Он уже не мог, как прежде, проводить свои занятия, не мог организовывать походы в музей, не мог вывозить ребят на места исторической славы. Сил стало маловато. Когда Евгения Ильинична замолчала, я уже по-другому смотрела на стойку с дисками и на книжный шкаф с полкой, заставленной старыми книгами. Понимает ли она, какое сокровище лежит у нее под носом? Несомненно, работы самого Петра Ивановича имели значение, но еще большую ценность, как научную, так и материальную, представляли собой дневники, те, что писались несколько поколений и были им переведены на современный русский. «Евгения Ильинична, а кому Петр Иванович оставил все это богатство?» «По завещанию. Квартиру и дачу Петя оставила мне, а все свои работы и наследие предков, как он это всегда называл, он оставил девушке, Колесниковой Людмиле». «А вас не заинтересовало, что это за девушка?» «Скорее всего, его любимая ученица», — пожала плечами Евгения Ильинична. «Или коллега, которую он считал достойной продолжить его дело. После его смерти меня вообще мало что интересует». Поговорив еще с Евгенией Ильиничной, я обозначила для себя несколько мест, в которые неплохо было бы наведаться. Первым номером шла, разумеется, школа, затем библиотека и напоследок исторический клуб, членом которого являлся Кусков. «Даже не знаю, чем еще я могу помочь вашему расследованию». Евгения Ильинична посмотрела на меня полными слез глазами. «Найдите этого ублюдка, пожалуйста». Я просто кивнула в ответ и вышла за дверь. Сегодня оставаться на ночь в Самаре мне совсем не улыбалось, поэтому я, не откладывая дел в долгий ящик, направилась по намеченным местам. Прибыв в школу, я, недолго думая, сразу направилась в кабинет директора. Им оказался среднего роста плотный мужчина неопределенного возраста, с сердито поджатыми губами и хмурым холодным взглядом. Он отослал меня к географичке Софье Николаевне, по его словам, самой близкой коллеге Кускова. Бурно его поблагодарив, я направилась на второй этаж искать кабинет географии. Директор сказал, что у Софьи Николаевны сейчас как раз окно, и она с радостью расскажет мне все, что знает о Кускове. Он оказался прав. Стоило мне только заикнуться о том, зачем я пришла, как из уст женщины ровным потоком потекли сведения.